А что, без этого сканера по-другому не проверить? Например, по глазам? Аня аж фыкнула от возмущения моими словами. Затем покрутила пальцем у виска и решила мне сообщить. Амнезия, видимо, сильно ударила по твоему мозгу. Банальных вещей не знаешь. Ну вот как по глазам можно определить, есть ли у девушки этот особый дар? Я уж и не стал говорить, что прекрасно его вижу. Промолчал. Когда через полчаса прозвенел колокол, в коридоре послышались торопливые шаги. Сиротки просыпались и принялись за утренние процедуры. Мы тоже не стали отставать от общего ритма, и еще через четверть часа нас накормили. Не сказать, что завтрак был на вкус просто божественным, но весьма приятным. Уж не подумал бы я, что каша простолюдинов может быть такой приятной на вкус. Затем пришел Олег Олегович и начал раздавать задания, которые все мы должны были выполнить до полудня. Он не выделял кого-то конкретного для уборки там или покоса травы. Он обобщал, а уже мы должны были сами между собой распределить выбранную работенку. Альбина тоже была в церкви и появилась сразу после ухода этого вожака. Подошла к общему столу и нагнулась прямо между мной и Аней. «Похоже, вам двоим удалось хорошо выспаться», — тепло поприветствовала нас. «Даже у тебя, Витя, лицо менее болезненное стало». «Ага, а еще ты уже была у нас рано утром. Я приду к тебе, Ань, вечером», — продолжила Альбина. «Так что, удачного вам дня и надеюсь», — она повернулась ко мне, — «с тобой тоже все сложится удачно». «Ну, со мной в любом случае все сложится удачно. Просто как на эту удачу смотреть?» Понимая, что мне нужно получить много ответов на большую часть вопросов, я решил испытать удачу. «Вы уже уходите?» «Ну да», — кивнула она и разогнулась. «Построение в казарме, нужно с новенькими познакомиться». «Это, конечно, хорошее дело», — безэмоционально сказал я. «Но может, ответите мне на пару вопросов, а то с судьбой Ани-то все понятно. А вот что будет со мной, пока не знаю», — пожала та плечами. «Олег Олегович сказал, что вечером проверит тебя на силы. Это не отменяет того, что я хотел бы знать, что меня ждет. Непонятная академия или улица?» В зале, в момент, когда я это говорил, наступила тишина. Послышались короткие перешептывания, мол, у меня нет силы воина, нет способности обуздать оружие. Ну, а я испытывающе смотрел в глаза лейтенанта, и все же женское сердце дрогнуло. Альбина сопроводила меня в просторную комнату, заполненную шкафами и книгами. Указала на кресло и дождалась, пока я сяду. «Только быстро, Витя», — она села напротив. «Итак, что ты хотел спросить?» «О своем возможном будущем». «На самом деле, вопросы достаточно примитивные, учитывая, что у меня амнезия», — сразу начал я. «Меня не пугает вариант, что меня просто выпрут из приюта, но все равно, что за воины кольца. А, что я должен уметь, чтобы попасть в список бойцов подобного плана?» По мере того, как Альбина объясняла все, что могла, мое любопытство только росло. Я понимал, что мой и местный мир очень сильно отличаются, и это относилось не только к технологическому прогрессу, но и к самим силам, таким, как маги и воины кольца. В общем, те, кто способен обуздать силу оружия, сделанного благодаря ядру монотеневого врага, назывались воинами кольца. Бойцы подобного плана были сильны не только во владении оружием, но и хорошо физически развиты. Кольцевые, как они прозывали сами себя, могли служить как в регулярной имперской армии, так и быть воинами рода. Были и те, кто пробовал другой путь, наемничество, как и тот нападавший на меня убийца, Эрн, или Гайда, как его обозвала Альбина. Кольцевые придерживались своему кодексу чести, были вполне себе самостоятельными боевыми единицами и основной ударной силой любого рода гильдии, все в том же духе. Выращивали их в специальном месте, под названием «Академия». И в каждом регионе империи была своя академия. Кольцевым также разрешается покидать магический барьер, который... Вот, и про барьер можно, — перебил ее я. «Что это вообще такое и для чего оно?» «Защита», — пожав плечами, ответила Альбина. «От теневых тварей. Те, кто не способен противиться силе теневых противников, а они...» Она посмотрела на мое лицо, понимая, что я ничего не понимаю. «Блин, теневые — это враги всего живого. Можно так сказать, это призрак там, душа или тень, которая вселяется в тело и меняет его. Кто-то остается человечным и просто уничтожает все живое. Ну а кто-то сильно внешне меняется. В общем, несмотря на свою опасность, кольцевые и маги охотятся на них, убивая подобного монстра, а иначе я не могу их назвать, добываются ядроманы. Они, в свою очередь, ну ты знаешь, Лучшая валюта во всем мире. Да, знаю, соврал я. Так и этот барьер защищает город или дом от теневых. Верно, улыбнулась она. Через него им не пройти. А то, что было в баре, никто не знает, нахмурилась Васильева. Барьер оказался на месте, и как теневые оказались внутри, увы, никто не знает. А чего ты про барьер спрашиваешь? Люди, лишенные ядра, не видят его. Разница какая? Я на это не ответил. Я вижу и точка. Затем лейтенант продолжил объяснять некоторые детали, например, что в крупных городах барьер поддерживают сразу десяток, а бывает и больше, семей. Все зависит сугубо от площади. А также, сказала, что есть отдельные от города поселения, где семья держит свои территории под защитой. Из всего того, что я тебе рассказала, лейтенант Васильева начала вставать. Возможно, самое важное это твои способности. Если ты сможешь обуздать оружие, в котором есть крупица ядроманы, то тебя ждет прекрасное будущее в воинах кольца. Оружие же дает магические способности? Не совсем. Оно просто дает тебе возможность пользоваться некоторыми особенностями, которыми не могут пользоваться маги, например. Но и маг не может пользоваться таким оружием. У нас, она улыбнулась, особый дар, дарованный самой природой, ну а мужчин создатель обделил. И что, разве никогда не было мужчин-магов? Легенды всякое говорят, усмехнулась она. Но поверь, если бы такое было, весь мир бы трещал про такое значимое событие. Ага, трещал бы, я нахмурился, переваривая поступившую информацию. Я-то маг, у меня есть свое ядро. И трудности, вдруг продолжила она, тебя могут ждать только стадии физического взросления. Курсы, как мы их называем. Ну, каждый курс под определенные способности. Чем ты сильнее, тем выше класс и все в том же духе. Типа того, улыбнулась она. Вот видишь, память потихоньку возвращается. В общем, разница между классами бывает колоссальной, и я бы на твоем месте опасалась таких, как ты. Без роду, без племени, особенно высшего, шестого ранга. У магов тоже свои стадии, да, такие же, как и у вас. Ой, она замолкла на миг. Как у воинов, ты же еще не один из них. Переступив порог второго класса, ты уже можешь работать на семью, например. При мысли об этом в его голове что-то щелкнуло. Постойте, тот, кто напал на нас, он же тоже был воином кольца. Лейтенант Васильева кивнула. Тогда, если это так, зачем ему нападать на сироту? Честно говоря, я не знаю, глубоко вздохнув, ответила девушка. Сейчас происходит много такого, чего мы не понимаем. Несмотря на то, что внутри нашего города и за его пределами все спокойно, иногда бывают и такие случаи. Но она все же встала. Полиция решила, что целью нападения была я. Да и в целом, все на это и походило. Он замахивался на меня, не думаю. Она сделала очень непонятный мне жест, потрепала меня по щеке, а затем ушла, оставив меня одного. Хрень, пробурчал я, поднимаясь с кресла. В общем, нужно разбиться в лепешку, чтобы попасть к этим воинам в академию. А там уже, поднатаскаюсь в магии, и, видимо, придется охотиться на теневых, чтобы увеличивать свою силу. В целом, восстановление моих сил было лишь вопросом времени. Путь, конечно, был не из самых простых, но куда деваться-то? Мне еще нужно было найти ответы, как в новом мире оказался Эрн, как мне вернуться домой и главное. Черт, она же сказала, что маги не могут владеть оружием со способностями теневых. Но я ведь маг. Лейтенант Васильева с недовольством, написанным на лице, ожидал Олега Олеговича. Владелец приюта, а также один из самых старых воинов семьи Воробьевых, особо не торопился навстречу. И, как и положено его скверному характеру, заставлял себя ждать. Когда Альбина уже было засобиралась уходить, он все же появился. Медленной походкой направился к ней и, как только подошел, хмыкнул. «Я тебя ожидал в своем кабинете. Я говорила, что поговорю с новенькими и буду ждать на улице». В общем, она нахмурилась. «Аня Белова, маг, это уже определено. Ее ждет испытание силы в скором будущем, а затем ее заберут в нашу, Северную Академию. То есть в столицу не повезут, Воробьев не одобрит. У нее хороший потенциал, сканер показал, что она плотная единичка, а учитывая, что ее возраст, лейтенант Васильева опять нахмурилась. Учитывая, что ей недавно стукнуло 16, это хороший показатель. Такой маг будет очень полезен при дворе, особенно, если она быстро будет развиваться. Как ты в свое время, улыбнулся Олег, а с парнем что, интересуется развитием своего будущего? Альбина задумалась на миг, а затем продолжила. Расспрашивал меня про то, кто такие кольцевые, и вроде как, заинтересован стать воином. Только вот я не знаю, сможет ли он обуздать артефакт. Олег Олегович, переминаясь с ноги на ногу, заговорил не сразу. Сначала все тщательно взвесил, а затем предложил. Могу дать ему свой кинжал. Просто посмотреть. Ты с дуба рухнул, тут же вспылила лейтенант. А если ему руку отрежет, а если она сделала ужасающее лицо, а если его теневое ядро, частичка которого содержится в артефакте, убьет, ты что, забыл, что было в прошлом году? На тебя чуть всех собак не повесили за смерть пацаненка. Да помню я, недовольно произнес Олег. Просто это самый оптимальный способ проверить, не дожидаясь, пока придет приказ об испытании. Ты торопишь события, грозно заявила лейтенант. Причем там, где это не нужно делать. Придет приказ на испытание, придет комиссия и выдаст парню тренировочный образец. Если он при этом не упадет в обморок, значит путь в академию для него открыт. Если нет, да знаю я эти правила, отмахнулся Олег Олегович. Ладно, пока кормлю их и припахиваю. Дальше, разбирайтесь сами, но учти, если пацан окажется бесполезным, я вышвырну его на улицу. После диалога с Альбиной, я вернулся в общий зал и занялся той работой, которая осталась. Помогал таскать продукты, мешки с бельем и помогать собирать мусор. Причем, моим компаньоном был Вадим, который в этом блюде варился долго. Войдя в просторную кухню вслед за мной, рыжий пацан тут же указал мне на большую корзину с овощами и велел. Так, по тяжестям сегодня ты худенький, и тебе полезно. А ты чем заниматься будешь? Чистить ее, усмехнулся тот и указал мне на стол, куда нужно было поднять корзину. Я выполнил часть работы, затем начал собирать ошметки от луковиц на полу и заметил, насколько неаккуратно Вадим чистил картошку. Мне показалось, что он в жизни никогда не держал ножа и относился к овощу как-то небрежно. Так, я подошел к нему и забрал нож. «Ты что, овощи чистить не умеешь?» На меня уставились два немигающих зеленых глаза. Ну а я просто начал чистить картошку. Причем, гораздо быстрее, аккуратнее, не срезая лишнего. И это стало поводом для восторгов со стороны Рыжика. «Чувак, ты чистишь картошку даже лучше, чем я. Ты что, на кухне работал?» «Да, ага. А еще мне далеко за 300 лет. И твою мать, я служил в свое время в армии. Уж что-что, а картошку я почищу». «Молчим, не хочешь вспоминать про то, как стал сиротой?» Начал допытывать меня Вадим. «Тебе, должно быть, тоже пришлось нелегко. Да, не волнуйся, у всех здесь была тяжелая жизнь. Но не переживай слишком сильно, мы в надежном месте», зачем-то попытался успокоить меня парнишка. «Тем более, когда за нами присматривает Березюк». «Березюк, ну, Олег Олегович», заулыбался Вадим. «Ходят слухи, что Березюк мог стать куратором Северной Академии. С его-то бандитской рожей, он что, преподавал?» Я приподнял бровь. «Ты уверен, ничего не путаешь?» Мой вопрос аж оскорбил Вадима. Он нахмурил брови, вытянул губы и сощурился. «Слушай, я, конечно, все понимаю, но неужели ты будешь сомневаться в моих словах?» «А?» Он по-идиотски цокнул. «Блин, ведь ты...» «Извини, я решил тут же исправить ситуацию. Просто по нему и не скажешь, что он был каким-то преподавателем. Господин Березюк учит нас по несколько часов в день», перешел на полушепот Вадим, «с артефактами. Хотя это строго-настрого запрещено. То есть, ты воин кольца?» «Именно», широко улыбнулся он. «И девчонок учит, хоть сам в магии ноль. Благодаря его подготовке, когда мне исполнится 16, у меня будет очень хороший шанс сразу добиться нужных высот и не провалиться на первом же выходе за барьер. Понимаешь, как нам повезло?» «Хм, повезло?» Я задумчиво уставился на нож в своей руке. «Значит, Олег у нас препод, который нарушает правила. Чтобы понять, можешь ты стать кольцевым или нет, нужно просто коснуться артефакта». «Верно», быстро закивал головой Вадим. «У нас, правда, был случай в прошлом году, когда прислали новенького и тот помер, когда коснулся кинжала. Но ты на вид не так прост, как кажешься. А если я маг, я попытался испытать удачу. Или дурак?» Кивнул Рыжик. «Не неси чепуху. Только теневой может колдовать так, как маги. Поэтому их ядро и ценится не только как деньги, но и как сырье для артефактов оружия. Но тебе и твоей подруге повезло. За вами скоро придут из комиссии, чтобы проверить ваши способности». Хотя он издевательски улыбнулся. «На твоем месте, я бы озадачился тем, способен ты обуздать силу или нет, а уже потом проходил испытание. Вот черт, я невольно задумался, что мне не очень-то и везло. Я-то точно понимал, что я не теневой, не монстр там, и не какая-то ни была тварь. Но теперь еще отчетливо осознавал, никто не должен знать о моих способностях. И если Березюк решил и меня проверить на возможность завладеть артефактом, то мне может очень не поздоровиться. Черт, ладно, я воодушевился. Смысл загадывать то, что будет в скором будущем. Кстати, сегодня у нас тренировка, опять перешел на полушепот Вадим. И я так понимаю, вы с Аней тоже пойдете туда. Вот и узнаем, сдохнешь ты, кровожадно заявил он, или нет. Глава 4. Альбина Васильева. Что вы знаете о нападавшем? Лейтенант гвардии Воробьева толкнула сапогом тело на бетонном полу. Почему он умер? Допроса не выдержал, ответила красноволосая девушка. Знаешь ли, когда я очень сильно хочу, то иногда достаю из их голов не самые приятные воспоминания. Котя, прошипела Васильева, я просила узнать, почему он напал на того пацана, а ты опять убила. Одним наемником больше, одним меньше, подмигнула девушка, расправляя плечи. Тебе-то что, Ань, мне интересно, откуда он, что он преследовал, и зачем ему смерть юнца. А, так это я узнала, издевательски улыбнулась Котя. Только странно все это, как там пацана звали, а, Альбина нахмурилась. Затем, подозревая неладное, все же протянула, Виктор Темнов. А, ну тогда он пришел не по его душу, усмехнулась девушка. Он пытался убить какого-то мага, Разора. Странное имя для женщины, кстати. Так что, его целью, скорее всего, была вторая выжившая в бойне, та девчонка-маг, которую ты смотрела, Анна, он обозвал ее Разором. Так что, дальше, ты сама. Протокол я не вносила, как ты понимаешь, а его смерть придется списать. Она улыбнулась, как последняя психопатка, как остановку сердца. Боже, Котя, Альбина была вне себя от ярости. От остановки сердца, из глаз кровь не идет. Ой, придумаешь. Не знаю, с чего бы вдруг Вадим оказался таким кровожадным, но что-то мне не очень понравились его слова. Неужели Березюк нарушает какие-то внутренние правила, и получается, ставит опыты над сиротами, раз в прошлом году кто-то погиб? В целом, я быстро свыкся с идеей, что мне не удастся отказаться. Просто нужно было подготовить запасной вариант. Точнее, продумать, что мне делать, если вдруг все пойдет наперекосяк. И для этого я делал вид, словно ничего и не знал и ничего не предвещало беды. Спокойно занимался домашними обязанностями, параллельно исследуя все комнаты. И в скором времени разжился небольшим ножичком, который припрятал в носок. Ой, кстати, нам с Аней выдали обувь. Неудобную, конечно, но уж лучше бежать подальше от этого места в ботинках, чем цеплять камни и ветки босиком. После обеда нас повезли на самой обычной телеге, запряженной конем, на соседний участок. И это маленькое путешествие тоже было мне на руку. Во-первых, я осмотрел местность вокруг церкви, обнаружил огражденный сетчатым забором участок, где были казармы гвардейцев. А во-вторых, место неподалеку, куда мы ехали, собственно говоря, находилось около кромки леса. То есть у меня уже был примерный маршрут для возможного побега. Соседям нужна помощь по быту, так обозвал нашу поездку Олег Олегович перед тем, как отправить помогать старикам. По итогу мы оказались в небольшом пансионате, очень скромном по всем местным меркам, ну и на бюджете империи, как сказал Вадим. Работенка была простой: принеси, подай, отвали, не мешай. В целом, я даже ничего не делал. Исследовал также помещение и засматривался на лес, а уж потом и вовсе рискнул покинуть пансионат. Прогулялся по заднему дворику и завис, разглядывая плотно посаженные деревья впереди меня. «Он тебя не пугает?» – послышался голос Анны. «А, ведь, я обернулся, прищурился, рассматривая девчонку, а затем кивнул, мол, подходи, и что ты тут делаешь? Слушай, кто ты такая?» – спросил я прямо. «Рассуждаешь как взрослый человек, ведешь себя странно. Да и если судить по тому, что я слышал, у тебя высокий потенциал к магии. При твоем возрасте, это редкость. Я такой же ребенок с полной амнезией, как и ты, Витя», усмехнулась она. «А я как погляжу, ты в лес бежать собрался? С чего ты решила? Слышала, что тебе Вадим говорил. Боишься, что не пройдешь испытание и тебя убьет артефакт? ПФ. Ага, сейчас, боюсь. Если тебе интересно, девочки рассказали мне про паренька, который погиб в прошлом году. И поговаривают, что это сделал Березюк, но никак не артефакт». Она словно понимала, чем меня завлечь. Рассказывай. Расскажу, когда ты скажешь, зачем тебе этот лес, и почему ты полдня носишься по дому, засматриваясь в окна. Или мне спросить, зачем ты утащил с кухни нож, вот ведь орлиное зрение, или магия помогает видеть дальше, чем ее нос. Если что-то пойдет не так, я сбегу, спокойно разъяснил я. Мне не нравится история с амнезией, с тем, что каким-то образом я очутился совершенно в другом месте, а не там, где должен быть. Ну и конечно, мне не нравится, что Березюк кровожадный придурок, как и тот же Вадим. Испытание, которое он хочет провести, наглухо выбивается из правил. Уверен, Вадим так сказал. А теперь, рассказывай, что там ты слышала про смерть паренька. Аня не сразу заговорила. Сначала указала мне на пансионат, мол, пора возвращаться. И уже по пути немного приоткрыла небольшую тайну. Некий Виктор Ожегов, сирота из Петрозаводска, которого занесло в эти земли, оказался неподготовленным к артефакту. У него не было потенциала воина кольца, и он это прекрасно знал. Однако пошел на риск, только бы выбрать лучшую жизнь. Попасть в академию, не имея за спиной ничего. В целом, его выбор был понятен, но почему его убили? Не знаю, почему его не стало, но это дело постарались замолчать. Как я поняла со слов Вадима, Аня сощурилась и остановилась в дверном проеме. Березюка вышвырнули из академии из-за его опытов. Понятно, это Вадим его шестерка, утвердительно сказал я. Так что будь осторожна. Парень не так прост, как кажется. Сам будь осторожен. Я не знаю, что там тебя ждет, когда ты коснешься предмета, который имеет отношение к теневым. Блин, еще и эти теневые тут есть. Вообще мало что понятно. Нет, в общих красках я уже допер, что они единственный общий враг на этой земле, но вот откуда они и почему их не пытаются разом схлопнуть, та еще загадка. Да и эти барьеры, эх, во время ужина, по прибытию обратно в церковь, Аня пыталась держаться поближе ко мне, при этом ничего мне не говоря. Ну а я напрягался по максимуму, чтобы слышать и видеть то, что делают другие. Только вот, ничего полезного я не услышал. Две девчонки, похожие друг на друга как две капли воды, постоянно ругались между собой. Имея еле-еле заметный магический потенциал в 10 лет, они были уверены, что станут великими воительницами, когда еще одна девчонка, ближе уже к нашему возрасту, специально гнобила Вадима. Так сказать, я оказался в самом сердце детских разборок, до ужаса, смешных. Ребятишки, живя друг с другом бок о бок, постоянно мерились своими возможностями, тем, кто кем станет в будущем. Хотя у каждого путь был только один, академия ради лучшей жизни. Только вот на этот счет мог бы поспорить Олег Олегович, который пришел под конец ужина. Не знаю, как все остальные чувствовали его прибытие, но как только он переступил порог, а большая часть сирот сидела к нему спиной, на кухне воцарилась тишина. Как только закончите есть, отдохните, чтобы переварить пищу. Полчаса, не больше, забасил он. Ровно в 7, выходим на задний двор для тренировки. Все дети, даже самые маленькие, оживились при этом объявлении, а некоторые даже радостно подняли руки. Ну, пора, я собрался с мыслями. Надо сосредоточиться на цели. Понять, на что я способен, чтобы плясать от этого дальше. Жан Воробьев, младший наследник рода Воробьевых. Господин Воробьев, на веранду вбежал Алексей Бобров, держа в руках планшет. «У меня есть новости для вас». «Слушаю», — сухо ответил Жан, валяясь в гамаке. «Только быстро, у меня скоро прием. Я узнал про мальца, который сейчас в приюте торчит». «Говори уже», — Воробьев раскрыл глаза и промычал, когда воцарилась тишина. «Давай быстрее, Леша». Виктор Темнов, наследник графа Василия Темнова. Он прибалт по национальности и в довоенное время имел территории по всей Скандинавии. У княжества Мурманского, все верно, род погиб 10 лет назад, когда началась скандинавская смута. Тогда барьер на Коле и Канде рухнул по неизвестным причинам. Из десяток тысяч жителей погибло за неделю, в том числе и вся семья Темнова. Поговаривают, он задумался на миг, что вся семья Темнова стала теневыми, и глава рода собственными руками вырезал всех родственников. А этот пацан, единственный выживший, я нашел его следы в 4 приютах по всему северо-западу нашей империи. И что самое забавное, все места, где он бывал, перестали существовать. Приюты, куда он попадал, подвергались нападению некой секты. Ничего не понятно. В общем, парень проблемный, а еще и наследник вымершего рода, именно. Так что я думаю, Он пройдет испытание в Академию и станет сильным гвардейцем. Сами понимаете, наследники боевых родов, а теневые, именно боевые маги и кольцевые в общем, с парня будет толк. Тогда сделай так, чтобы Олег Березюк не придушил пацана, как это было в прошлом году. Проследи за тренировками, которые он вразрез с правилами проводит. До сих пор, а ты как думал, усмехнулся Жан. Он всерьез занимается улучшением боевых качеств своих сироток. Вон, вспомни Василия Серова и ту же Альбину. Тоже сироты, а сейчас оба лейтенанта в 20 лет. Понятное дело, что в стенах Академии он перегнул палку, но здесь я закрываю на это глаза. Не знаю, что именно он делает с людьми, но воины получаются первоклассными. После короткого отдыха все собрались в просторном дворе за церковью, где был сделан самый обычный стадион. Я его изучил еще днем, но не заходил на него. А тут реально было на что посмотреть. Сделанные из стальных палок, спортивные снаряды, беговая дорожка, размеченные дистанции на этой дорожке, а также бездорожье. Самая обычная полоса препятствий. А еще отсюда было прекрасно видно реку, которая проливалась за огромным темным лесом. Поскольку среди нас появились новенькие, Березюк сначала построил нас, а затем начал расхаживать вперед-назад, заложив руки за спину. То я бы хотел сразу прояснить несколько моментов. Он остановился и посмотрел конкретно на меня и Аню. Что-то недоброе промелькнуло в его лице, а у меня на это был нюх. Очень хороший. Запомните, Виктор и Анна, продолжил он. Внешний мир, вне барьера, очень опасен. Человечество уже больше 3 веков как сплотилось против серьезного врага, теневых. Ага, так значит, раньше мы просто друг другу глотки резали за территории, или как тут мир устроен. Я знаю, что вы больны амнезией, но все же это не отменяет вашей будущей проблемы. Проблема выбора. Кем вы хотите стать? Теми, кто побирается на улице в надежде начать новую жизнь, существуя на пособие от империи, которые нужно еще ухитриться получить, или все же, воинами, которые имеют богатое будущее и постоянный кров над головой, воинами, синхронно ответили с Аней. Отлично, он усмехнулся. Вадим, начинай разминку, скомандовал Березюк. Вадим поклонился своему хех, боссу, прежде чем начать разминку, и побежал первым, трусцой. Вслед за ним потянулся весь строй. Я и Аня бежали впереди, стараясь придерживаться темпа, и о боги, это было тяжело, и не так, как я себе представлял. Пробегая первые 3 круга, я еще держался молодцом, но вот затем почувствовал, что ноги подкашиваются, губы пересохли, а грудь вот-вот разорвется от напряжения. Да что, блин, с этим телом не так? Меня очень сильно беспокоило слабое состояние этого тельца. А когда меня обогнал Вадим, показывая, что он уже впереди на целый круг, меня захватила какая-то злость. Черт, ладно, я понимал, что подобная физическая составляющая подростка легко развивается. Я не 300-летний старик с постоянной регенерацией всех клеток тела. Я пока слабый маг, но все же маг, и свою силу я прекрасно знаю, а еще я очень много помню из того, что могут маги, контролирующие время. Замедлив все метаболические процессы в ногах и груди, я схитрил, развил в себе 2-е дыхание, уничтожая отсылки поступающей слабости и усталости, и в результате чего, через какую-то минуту пиления себя, у меня получилось. Мышцы вновь налились силой, как это было 10 минут назад, дыхание стабилизировалось, и я рванул вперед. Олег Олегович не смог пропустить без внимания мое неожиданное воодушевление, вышел на дорожку, по которой мы носились, и, поднимая руку, пригласил меня к себе, но не только меня, как оказалось, еще и Аню. «Дети мои», — громогласно заговорил он, — «продолжаем бег. Витя, Аня, подойдите ко мне». Когда мы подошли к Березюку, дети закончили запланированный бег. В общем счете они пробежали примерно 4 километра, а затем перешли к упражнениям с собственным весом, таким как отжимания, подъемы корпуса и приседания. «Как себя чувствуете?» Это было первым вопросом. «А, устала», — стыдливо ответила Аня. «Но я могу еще пробежать, если нужно». «Можешь», — сказал Олег Олегович. «Но поскольку это ваша первая тренировка и первый день в новом доме, не стоит перенапрягаться. А теперь сядьте прямо на землю», — я сощурился. «Зачем? Просто садитесь и слушайте меня внимательно». Мы все же сели прямо на песок, а затем Олег Олегович начал рассказывать перед нами. «Вы оба уже на том этапе взросления, когда нужно сделать выбор, кем вы хотите стать. Увы, для вас, будущее у вас не такое светлое, как бы вам хотелось. Боже, он опять начнет эту шарманку про стать воином и иметь славу, или нет? Пожалуйста, я зажмурился. Давайте только что-то поинтереснее. Я вам дам одну вещь, которую... Я открыл глаза и уставился на спокойное лицо Березюка, которую нельзя никому давать, и тем более, говорить о ней. Я еле улыбнулся, а Аню почему-то тряхнуло. Как вы, наверное, уже слышали, я, бывший академик Северной Академии, уволен из-за ряда экспериментов с учениками. И сейчас вы, дети мои, станете подопытными, как и те. Он махнул рукой на сирот на тренажерах. Страшно, по моей ухмылке он понял, что меня не напугать, а вот с Аней творилось что-то непонятное. Ее трясло, она постоянно поворачивалась ко мне, словно ждала, когда я взбрыкнусь. Я назвал этот продукт «Тенью», одноименное название, понимаю, он хищно улыбнулся, но это то, что поможет вашим навыкам развиться в ускоренном режиме. То, что говорил Олег Олегович, было полным бредом. Я это понимал. Он больше походил на какого-то безумного ученого, чем на академика или владельца приюта. Но, тем не менее, меня заинтересовал предмет, который он достал из кармана. Я чувствовал там ману. Я видел ее. В этой шкатулке находятся две пилюли. Синяя, для мага, и красная, для воина. Когда вы проглотите их, попытайтесь понять, что в вас меняется. Если вы сможете сделать это, то я не буду это есть, пролепетала Аня. Я и без ваших пилюль имею большой потенциал. Она попыталась встать, но Олег Олегович не дал этого сделать. Присел напротив и положил руку ей на плечо, усаживая обратно. Тише, дитя, не ерепенься раньше времени. Я не наврежу вам, ха, кого он тут обманывает. Просто выслушай. Это тень, концентрат маны из ядра. Он пережил несколько химических изменений, и, как ты можешь заметить, дети, он опять указал на остальных, живы и здоровы, при этом, развиваются. Я же собираюсь научить вас базовым техникам, как маги, он хитро улыбнулся, так и использование артефактов. А что, трудно использовать артефакт, спросил я. Ну, типа, мечом махать. А как ты используешь силу артефакта, а, Витя? А он, зараза, знал, чем заманить. Не укрепляя себя, ты ничего не добьешься. Эта пилюля, он опять начал мозги выносить, даст вам первоначальный толчок, ускорит процесс обучения, откроет внутренние ресурсы и позволит вам стать сильнее. Я просто вытянул руку. Ману я чувствовал, и никакой опасности от пилюли не видел, а на это у меня был нюх. Сразу же проглотил ее и довольно улыбнулся. Да, мана, мое ядро стало посильнее. Как тогда, когда я нашел ядро в куче пепла? Аня последовала за моим примером, но не сразу. Подождала, чтобы убедиться, что я не умираю, а затем протянула трясущуюся ручонку и быстро проглотила пилюлю. Я внимательно следил за ней и увидел всплеск в ее глазах. Она тоже получила ману и смогла ее переварить. Если честно, я вообще никогда подобного не видел. Мана, в пилюлях. Только вот в моей таблетке она была другой, не такой мощной, как у Аньки. Теперь, дети мои, заулыбался Олег Олегович. Вы прошли малую часть того, что я приготовил для вас. А будет что-то еще? Нахмурился я. А, тебя ждет артефакт. Он разогнулся и холодно посмотрел на меня. Если ты не обуздаешь его силу и сойдешь с ума, я с тобой разберусь. Тень ты уже смог поглотить. Какой интересный учитель угрожает смертью новому ученику, который дня не прожил. Этот мир начинает становиться немного интереснее. Так, стоп, меня смутили его последние слова. Я поглотил тень, но я же чуял в пилюле ману. Что за ерунда? Олег Олегович велел нам идти за ним. Привел Аню к остальным, а мне указал в другой конец стадиона. Ребятишки с любопытством посматривали на меня, словно понимали, сейчас что-то произойдет. Ну а я просто гадал, куда эта история меня швырнет. Да и интересно было, что это за артефакты такие и с чем их едят. Мы отошли к забору, за которым нас ждал лес, да и только, а затем мне было приказано встать по стойке смирно и закрыть глаза. «Витя», — начал он, — «представь, что в полной темноте, которая сейчас в твоем разуме, появляется яркая точка. Я представил. Представь, что ты стоишь в пещере или в лесу, где только эта точка является источником тепла. Хрень. Ну ладно, получается. Освободи голову от ненужных мыслей. Да все хорошо, Олег Олегович». Я открыл глаза и улыбнулся. «Я умею медитировать, тут я не врал. Опустошить разум легко. Главное понимать, для чего. Чтобы не умереть», улыбнулся он, убирая руку за пазуху. «Здесь, в данный момент и при данном контексте, Я почувствовал опасность, но не от Березюка, а от предмета, который оказался за его спиной. Он показал мне руку, в которой был причудливый кинжал, выполненный каким-то умельцем. В целом, кинжал как кинжал, единственное, что его отличало от типичного оружия, был цвет лезвия. Он был черным. Это теневой мут. В простонародье, штык-нож М9, используется как запасное оружие у гвардейцев на службе империи. Сам по себе он не мощный и не такой опасный, как кажется. И что мне с ним делать? Попытаться обуздать? Кровожадно усмехнулся Березюк. Следующая часть, самая сложная. Передо мной стоял выбор. Достать нож и убежать отсюда, или попробовать коснуться артефакта. Хех, это было сложнее, чем я себе представлял. Сосредоточившись на черном лезвии, я прищурился. Попытался разглядеть в нем отголосок хоть какой-то там силы, или магии. Но на удивление, ничего не было. Обычный предмет, обычное оружие, без какого-либо подвоха. Или все же, он был. Ладно, я потянулся за кинжалом. Пробуем. Брови Олега Олеговича слегка приподнялись, когда он увидел мою решительность. Переворачивая кинжал в руке, он протянул мне рукоять и при всем при этом смотрел мне прямо в глаза. «Я увижу, если теневой мир захватит тебя». «Ага, знать бы еще, что это такое». Когда я обхватил своей тонкой ручонкой рукоять, то тут же почувствовал нечто чужое. Чужую энергию, которая поплыла по венам в сторону сердца. Изучая ее, пытаясь понять ощущения, я не нашел ничего противоестественного. «Ну, нож как нож, что дальше-то? Что ты чувствуешь?» – спросил Березюк, не сводя с меня глаз. «Ну, а я врать не стал. Я чувствую, что энергия проникает в тело. Разум чист, никого убить не хочется. А вот тут я ошибся. Когда сила этого артефакта подошла к сердцу, началась борьба, причем внутри меня. Тело свело, сердце начало замедляться, а эта гадость словно пожирала мою ману, и мне стало чертовски больно. Замедляя время, тратя последние капли, я выставил барьер около своего ядра и выдохнул. Получилось. Чернота, которая окутала сердце, словно растворилась, а затем пришло странное чувство. Силы, скорее всего. Сердце вновь забилось с удвоенной скоростью, а мана, словно сама собой восстановилась. После пришло нечто странное. В моей голове послышался голос. Такой утробный, что ли, из какого-то подземелья. Ну, здравствуй, Разор. Или лучше, Виктор. Опа, а это еще что за психическое заболевание? Я сам того не понимая, нахмурился. Словно и тело не контролировал. Выживи, Разор Виктор. Нам есть с тобой о чем поговорить. Не понял, Березюк схватил меня за плечи и дернул, высвобождая меня из некоего подобия транса. Ты что сейчас сделал? Чего не так-то? Нахмурился я. Не стал одержимым. Или что там делает этот артефакт? Как ты поглотил его? Глава 5. Что я сделал? Я не сводил глаз с Олега Олеговича. Какое поглощение? А чем вы? Кинжал в моей руке, тем временем, начал вибрировать. И на мое удивление, спустя некоторое время, он просто рассыпался, словно находился на глубине океана несколько веков. Омк, я перевел взгляд с остатков и начал обтирать руку о штанину. Я не специально, никому об этом ни слова, сказал Березюк с каменным выражением лица. Так, не двигайся. Он начал рыться в своих карманах и через мгновение достал какой-то причудливый камушек небесно-синего цвета. Затем, он сделал резкое движение, из-за чего я дал волю своим инстинктам. Когда в руках Олега Олеговича появился нож, я сделал шаг назад и уперся в сетчатый забор. Затем, понимая, что мужчина в разы крупнее меня, а с магией пока что беда, я сделал кувырок в сторону, перекатился по траве и, выхватывая из носка нож, резко развернулся. Сказать, что Олег Олегович был в шоке от моих действий, значит не сказать ничего. Ты бы это, нож бы убрал, он нахмурился. Я не собираюсь вредить тебе, просто хочу проверить, теневой ты или нет. Пользуясь знаниями, которые я получил не так давно, я попытался парировать. Если бы я был теневым, как вы говорите, меня бы не пропустил барьер. Однако, тот сделал осторожный шаг, словно боялся спугнуть. Место, откуда вас привели, кишело теневыми. А значит, мы не все знаем об этих дарованиях. Дарованиях, мне очень не понравилось, в каком тоне он говорил о врагах местного человечества. Однако, было бы разумнее просто сбежать, только он не дал этого сделать. Ввел меня в ступор своими дальнейшими действиями. Ножом он резанул себя по ладони и приложил к ране тот самый причудливый камушек. А затем, выставил руку перед собой, ладонью ко мне, и велел: «Просто дотронься до камня, он не навредит ни тебе, ни мне». Веры в его слова не было, но все же, у меня не было особого выбора. Нет, конечно, мана была на то, чтобы его замедлить, только мужик явно не нес угрозы. Пока что, протягивая руку, но не выпуская из второй руки нож, я ткнул пальцем в эту приблуду в его руке, и ровным счетом, ничего не произошло. «Странно», — забормотал Березюк, — «то, что ты не теневой, как говорится, слава богам, но и потенциал непонятен, то есть, по идее, Олег Олегович убрал камень в карман, а затем, стряхивая проступившую из ладони кровь, начал опять рыться в поисках нового предмета. Либо ты бы просто держал дальше кинжал в руках, словно ничего в нем такого нет, либо вы бы меня убили, хех», — по-идиотски улыбнулся он. «Ну, все зависело бы только от степени слияния с тенью». «В каком это смысле?» Я дождался, пока Березюк перемотает руку, а затем, под его жест, поплелся вслед за ним. Он рассказывал мне небольшое откровение о мире теневых. Кто они такие, никто не знал по сей день. В этот мир они явились неожиданно, уничтожая все на своем пути. В общем, человечество ждало разочарования, пока маги не додумались создавать барьеры, используя ядра маны из тел теневых. Сам Березюк был очень заинтересован этой темой всю свою жизнь и даже защитил диссертацию по поводу новых противников. Он квалифицировал твари на три категории. Первая – легкая одержимость, когда человек еще понимает, что он человек. Вторая – когда теневой полностью захватывает разум. И третья – самая опасная, когда человек мутирует и становится непонятной тварью. С первой категорией еще можно как-то общаться. И Олег Олегович, как я понял, специально выискивал таких, чтобы получить ответы на свои вопросы. Но, разумеется, все было тщетно. Ученик, а точнее, сирота, который погиб в прошлом году, как раз был в первой категории, только вот он не захотел разговаривать и попытался убить его. Артефакт, что бы ни говорили другие, не убивает владельца в общем понимании. Он либо берет над тобой контроль, либо ты его контролируешь. Это я уже понял. Мы обошли стадион с другой стороны и остановились у забора, за которым, в 10 метрах, носилась ребятня. Но почему этот артефакт тупо рассыпался? Не знаю, если честно, пожал плечами Березюк. Я очень хочу найти ответ, но его пока что нет, и поэтому, он повернулся ко мне и посмотрел свысока. Никому ни слова о произошедшем. Кристалл, которого ты коснулся, еле-еле вспыхнул. Значит, у тебя хоть что-то, но есть. В каком это плане? Он тяжело вздохнул и помотал головой, показывая разочарование. Ну а что он хотел? Я ни черта не понимаю. Есть шанс, что у тебя получится стать воином кольца. Небольшой запал есть, но он слишком небольшой. И несмотря на все это, я не хочу, чтобы ты падал духом, сказал он, глядя на меня серьезными, но какими-то добрыми глазами. Это не значит, что ты не можешь стать сильнее, но, возможно, я не тот, кто сможет тебе помочь. Так, видимо, я понял, что он пытается до меня донести. Я слишком слаб, и он просто не хочет возиться со мной. Хоть я его и поразил тем, что уничтожил артефакт. А как? Я и сам не понял. Тем не менее, нужно двигаться дальше. Я предполагаю, что энергия теневого существа, внутри кинжала, в некотором роде, иссякла. То есть, этот артефакт уже был в своем роде, пустым сосудом. Он опять тяжело вздохнул и отвернулся от меня, облокотился на забор и не сводил глаз с занимающихся. В истории сопротивления теневым, в отчетах кольцевых были подобные моменты, когда оружие просто рассыпалось. Так, может дать мне что-то другое, аккуратно предположил я. Другой артефакт. Слабых больше нет, парировал Олег Олегович. А учитывая, что сил у тебя немного, что-то посерьезнее обязательно вытеснит твой разум из тела, и ты станешь бездушной тварью. Тут, увы, тебя больше не будет. Мы простояли в тишине, которую изредка нарушали радостные возгласы ребятни, которые закончили тренировку и играли в догонялки. Олег Олегович как-то беззаботно наблюдал за всем этим, а потом, все же, заговорил со мной. Я человек прямолинейный, и чтобы сразу расставить нужные точки, скажу тебе так, Виктор, он повернул голову и посмотрел на меня немигающими глазами. Возможно, если ты сможешь пройти испытание и поступить в академию, то из тебя что-то получится толковое. С маленьким потенциалом, я, если честно, не особо переживал на этот счет. Тем более испытание самого Березюка мне преподнесли так, словно меня ждала верная смерть. А тут всего лишь пилюля с маной, как я считал, да кинжальчик, который помер своей смертью. Но чтобы становиться сильнее и начать разбираться в произошедшем, Мне нужно было ядро маны. А если его добывают только из теневых, увы, надо качаться. А то я даже еще в лицо не видел этого врага, а мне каждый встречный говорит, что они смертельно опасные. Как бы, нужно подготовиться в конце-то концов. Олег Олегович, тем временем, заканчивал нашу беседу. Даже с маленьким потенциалом, он помотал головой, словно вспоминал что-то, а затем рявкнул. Закончили. На небольшом стадионе тут же наступила тишина. Пойдем, Витя, сейчас поймешь, о чем я говорю, когда упоминаю силовой потенциал. Жан Воробьев. Группа гвардейцев преследовала монстра за пределами магического барьера. Человек, которого он когда-то знал, превратился в неопознанного монстра, которому даже класс не могли присвоить. Сидя в небольшом броневике, глава рода не сводил глаз с экранов мониторов и постоянно приказывал гвардейцам, которые управляли дронами, менять направление. «Слишком быстрое», – недовольно заявил он. «Так, где Васильева со своими солдатами? Они спускаются с южного склона, господин», – отрапортовал один из капитанов. «Идут прямо навстречу этой твари». «Хорошо», – Жан похлопал по плечу одного из гвардейцев. «Выведи дрон за заброшенную заправку. Надо убедиться, что тварь одна. Слушаюсь». Через 10 минут, наконец, он получил полное и четкое изображение твари, которая когда-то была воином кольца. Бывший полковник гвардии сильно изменился и перестал быть похожим на человека. Его ноги изогнулись в неестественном положении. Руки стали длиннее, а на пальцах появились когти. Более того, лицо вытянулось и стало больше походить на крокодилью морду. Что уж говорить про черные, как смоль, глаза. «Это средний класс тварей», – прокомментировал капитан. «Воины кольца сами смогут справиться с ним». «Магов можно уводить». «Нет», — рявкнул Жан. «Не хватало мне еще кольцевых потерять, как на КПП в закрытую зону». В следующий миг картинка на мониторе изменилась. Васильева, в сопровождении еще трех женщин, вышли в зону видимости твари. Подняли руки и синхронно начали выстреливать фаерболами прямо в морду теневого. Воины кольца, в это время, применяя привычную стратегию, начали создавать подобие круга вокруг монстра, и вскоре, взяли его в непроходимое кольцо. Только вот, это было уже не нужно. Маги за полминуты сожгли теневого, и тот, дергаясь в предсмертном хрипе, начал медленно обращаться в кучу пепла под новыми атаками. «Черт, я же сказал, убить, а не уничтожать!» Сжав кулаки, заявил Жан. «Так, прах собрать, Васильеву ко мне, как только мы вернемся под купол». Через четверть часа, броневик в сопровождении четырех не менее бронированных джипов въехал в безопасную зону за барьер. Когда Воробьев вышел, его уже ждала Васильева с очень недовольным выражением лица. «Альбина», — Жан нахмурился. «Я что велел сделать? Убить. Именно, а не сжечь дотла. Прошу прощения, господин Воробьев», — Альбина поджала губы и наклонила голову. «Ярость. Больше такого не повторится». «Разумеется, не повторится», — гаркнул глава рода. «Ты отстранена от службы на неделю, с вынесением выговора. Еще одна такая оплошность, и ты отправишься у меня в академию студентами заниматься». «Ясно». Когда Альбина подняла голову, Жан увидел два, налитых кровью глаза. Казалось, что Васильева вот-вот что-то сотворит, о чем пожалеет. Но тем не менее, она быстро успокоилась. «Поняла», — глухо ответила она. «Могу уходить? Иди». Когда Жан вернулся в свою резиденцию, после, разумеется, посещения одного хорошего заведения, где он всегда оставлял щедрые чаевые, уже был готов отсчет по праху. И результат, мягко сказать, был удивительным. «Ядра маны, нет», — отрапортовал гвардеец, держа отсчет в руках. Группа досмотра отправилась на место, где все произошло, но такое ощущение, словно мы и не сражались ни с кем. «Поясни». «Когда мы собрали останки теневого, то оставили геолокацию, согласно внутреннему протоколу. Считая, что ядро маны было незамечено, группа досмотра отправилась туда, но ничего не нашла. Может, в джипах? Там мы тоже все осмотрели», — гвардеец немного паник. «Но вернемся к лесу. Идеально прах не собрать, сами знаете. Это как пыль. Давай без этой лирики. Следов боя не осталось, только выжженная трава. Все. Мы взяли анализ почвы и не обнаружили там следов». «И еще», — он склонил голову, а затем начал рыться в карманах. «Там мы обнаружили это», — он вытянул руку и протянул черный камушек, больше походивший на колючку. «Мы не можем определить, что это такое». Заключительная часть упражнения подразумевала собой поход к алтарю. Алтарь представлял собой деревянную площадку в лесу, буквально в 20 метрах от забора, который ограждал церковь. Два высоких столба держали на себе край крыши, когда другой край был прибит к старым соснам, высоким, к слову. А вот сама площадка меня заинтересовала. Пол, казалось, был проложен на идеально ровном фундаменте. Хотя, хех, мы были в лесу, но не это было важным, а небольшая колонна, вокруг которой были проложены доски. Она была неровная, в трещинах, местами, заросшая мхом, и ничего такого противоестественного в ней не было, если не считать причудливого, абсолютно прозрачного кристалла, без каких-либо неровностей. Здесь заговорил Олег Олегович, обращаясь как бы ко всем, но по большей части объясняя мне и Ане, проходит граница городского магического барьера. За этими соснами начинается зона выживания, куда никого из вас пускать нельзя. Он как-то осуждающе при этом посмотрел на Вадима, словно тот не раз пытался удрать. Перед тем, я напомню всем, он вступил на деревянный пол и повернулся к нам, когда за вами придет комиссия из академии, первоначально вы должны будете показать свой потенциал. И зачем? Буркнула Аня себе под нос. Если они, не перебивай, попросил я. Интересно же, и я оказался прав. То, что сказал Березюк, было не просто интересно, а очень полезно. В общем, девушки направляли на кристалл свою силу. Если тот начинал загораться любым оттенком красного цвета, это означало наличие первого уровня магических сил. Плевое дело, казалось бы, а вот кольцевые должны были принести жертву, свою кровь, порезать ладонь, как это делал, видимо, Березюк, и приложить раненую руку к этой хренотени. Если он начнет сиять синим, то также есть потенциал первого уровня. С таким потенциалом можно обуздать простой артефакт и начать развиваться. Были и другие цвета, уровни, но про них Березюк ничего не рассказал, хоть я и попытался разузнать немного побольше про этот тест. Если кристаллу не загорится, то ваш путь в другой приют, он поджал губы и указал на Вадима. Еле заметное сияние, отголосок первого уровня, но учтите, когда приедет комиссия, она должна убедиться, что здесь есть с кем работать. В противном случае вас не допустят до основного испытания. Олег Олегович криво усмехнулся, подошел к этому тестеру и слегка постучал по нему. Цвет, который мы увидели, был таким ярким, что некоторые невольно прикрыли глаза рукой. И что было самым важным, цвет был фиолетовым. Я, кольцевой пятого уровня, максимальный из известных. Но, однако, на пенсии он расхохотался. В общем, для всех, кроме вас, он указал пальцем на меня и Анну, к алтарю. Сиротки построились друг за другом, когда я и Анна стояли в стороне. Первыми пошли девочки, и в целом все было очевидно для меня, ибо я видел их силу по глазам. Все придерживались одной техники. Поочередно вставали в метре от кристалла, вытягивали руку и стреляли стихией. Все, к слову, кроме двух подруг, были магами огня. И только у последней, самой младшенькой из нас, получилось заставить кристалл сиять ярче остальных. Она была на первом уровне, на твердом первом, я это видел. Затем пришла очередь пацанов. Они не резали себе руки, как рассказывал Олег Олегович, так, укололи пальчик и чуть размазали кровь по граням. Сияние было слабым, но заметным. В своем возрасте, прокомментировал Березюк, парни уже почти достигли первого уровня, а до их испытания еще 3 года. Ладно, последние, Аня и Витя, крикнул Березюк. Руки Ани дрожали, и она выглядела сильно напряженной, когда вышла к алтарю. Вытягивая ладонь, она зажмурилась, а затем выстрелила по кристаллу сгустком синей энергии. Магия воды, искренне удивился я. Странно, почему тогда в ее глазах алые искры? Я думал, она маг огня, и кристалл, мать его, аж закричал светом. Я не знаю и не узнал, пока не заголосил Березюк, какой это уровень. А наш вожак, тем временем, был в неописуемом шоке. Почти что второй. Он улыбался так, словно увидел то, что желал всю свою жизнь. Потрясающе. В таком возрасте и почти второй. База «Тень». На 30-м этаже корпорации «Ньюстаун» в зале совещаний сидело 16 человек в черных костюмах. Все они смотрели в одну точку, на экран, где была фотография последнего поединка гвардейцев Воробьева. Когда поединок закончился, а от теневого не осталось и следа, в помещении послышались голоса. Люди начали обсуждать безалаберность поступка магов, которые не оставили тело. В какой-то момент, во время обсуждения, в зал совещаний зашла невысокая девушка с красными волосами. Она коротко поклонилась сразу, как только вошла в дверной проем, разогнулась и негромко сказала: «Господин Набухов, я могу с вами переговорить?» Мужчина, который сидел во главе стола, поднял руку, зазывая Анну к себе. «Господин Обухов», — Анна нагнулась, чтобы ее слышал только генеральный директор корпорации. «Наемник мертв, как вы и велели. У гвардии Воробьева вопросов ко мне нет и не будет». «Хорошо», — прохрипел мужчина с капюшоном на голове. «Как там наши дети?» «У них все нормально. У обоих амнезия. Они находятся под крылом Олега Олеговича Березюка, на его базе в приюте. В общем, пока нам не о чем беспокоиться. Девочка уже проявила магические силы, а мальчик, с ним что-то не то». «Все с ним хорошо», — усмехнулся Обухов. «За простыми кольцевыми не охотятся наемники. Что делать дальше?» «То, что они оба у Березюка, успокаивает». Но он повернул голову и посмотрел прямо в ее глаза. Только вот, Аню аж повело, когда в нее впились смоленисто-черные глаза, без намека на белок. «Мы должны защитить их. Я уверен, что это нападение было не единственной попыткой добраться до них. И еще», — девушка разогнулась и расправила волосы, — «я оставила в том месте, где был убит Теневой, ваш подарок. Он доставлен в лабораторию Воробьевых». «Давай, Вить», — закричал Вадим во все горло, — «покажи нам свою силу. Вот что я тебе сделал». Я повернулся к рыжему пареньку и мотнул головой. «Сам же знаешь, что у меня все паршиво. Ты не сводил с меня глаз, когда мы с Олегом Олеговичем уходили к лесу. Не обращая внимания на всех вокруг, я все же сосредоточился. Передо мной была ясно поставленная цель – показать первый уровень. Если я его показываю, то меня ждет путь в академию. Если я поступаю туда, все будет зависеть от скорости моей обучаемости. И затем я смогу спокойно гасить неизвестного мне врага, чтобы получать ядра маны и качаться. А уж потом, хе-хе-хе, я разберусь, какого черта я сюда попал, и как мне вернуться в свой мир. Все же Эрн был здесь, а это означает только одно: есть путь назад. Он же не просто пришел убить меня, но и вернуться явно собирался. Я сделал два шага вперед и, коснувшись небольшого шила, который держал Березюк, положил руку на кристалл. Тут произошло что-то странное. Все пространство внутри этих граненых стенок словно взбрыкнулось. Меня посетило ощущение, словно сам кристалл пытается убрать мою руку в сторону, словно отталкивал меня. И, ой, как жаль, — послышался голосок Вадима, еле-еле засиял. Эх, как же тебе. Я повернулся к рыжему выродку, которого определил в список идиотов, в тот миг, когда он получил звонкий подзатыльник. Причем от Ани. Девушка, яростно стреляя взглядом, занесла руку еще раз, но тут ее осадил Олег Олегович. «Аня, перестань, а ты, Вадим», — Олег Олегович вышел к детям, — «держи язык за зубами. Но его тело невероятно слабое. Зачем он нам? Он такой же сирота, как и вы». Березюк недовольно покачал головой. «Так что, прояви уважение. Все еще может поменяться». «Что изменится-то?» — продолжил наглеть Вадим, но уже когда я вернулся в строй. Он говорил еле слышно, но рядом со мной. «Пришел не пойми откуда, ничего не может. Если Олег Олегович будет тратить свое время на обучение этого пустотелого, то он просто будет тратить свое время впустую, когда может потратить его на нас. В общем, все пошло не так, как хотелось бы». Спустя четверть часа мы вернулись в свои комнаты. Я так и не получил отдельное ложе, поэтому сидел в комнате Анны и плевал в потолок, когда девица, не прекращая улыбаться, рассматривала свои руки. «Представляешь, магия. Я ничего на это не сказал». Перевернулся на другой бок и задумался. «Чертово тело ничего не может, и, блин», — посмотрел на браслет, который видел только я. «Эта хреновина только все портит». Я долго пролежал, не двигаясь, а затем меня, черт, меня словно осенило. «А почему бы мне просто во время касания не воспользоваться своей магией? Я же не маг-стихийник, мне не нужны все эти яркие вспышки». Поднявшись на ноги, я направился к двери и обернулся к Ане, чтобы тут же ее предупредить. «Никому ни слова о том, что я отошел», — загадочно пробормотал я. «Если кто-то придет, не дай бог, скажи, что я в туалете, хорошо?» Ответом было удивленное выражение лица и короткий кивок. Я на цыпочках прошел коридор, передвигаясь в сторону кухни, откуда было рукой подать до стадиона. На мое счастье, отбой прозвучал час назад, так что все дети спали, а Олег Олегович и вовсе был в другом здании. Пройдя через кухню, я вышел через дверь и попал на свежий воздух, ну а затем, легкой трусцой добежал до алтаря, встал перед кристаллом и замер. «Черт, а если получится?» — заулыбался я. «Это же все решит». Обнаружив торчащий гвоздь в деревянном полу, я порезал палец, а затем, положил руку на кристалл, собрал силу внутри себя и выплеснул в кристалл ману. Пытаясь ускорить процесс свертывания крови, я добился того, чего хотел. Он загорелся красным, ярко-красным. Довольный результатами, я решил попробовать воздействовать не на свою кровь, а на сам кристалл, чтобы посмотреть, что тот покажет. Но, какого черта? Пространство внутри кристалла погасло, ушла прозрачность и пришла темнота. Как будто, я разбавил воду обычной черной краской, и что было самым странным, так это то, что оно не возвращалось в исходную. Неужели, я сломал его? Затем, тьма растворилась, но кристалл загорелся опять красным, только не газ. И я простоял долго, понимая, что тот и не собирается потухать. Надо было сваливать. В этой ситуации мне вообще лучше не показываться у алтаря. Вернувшись в комнату, я проигнорировал все вопросы Ани. У меня, в целом, получилось. Теперь нужно думать, как двигаться дальше. На следующее утро Олег Олегович встал раньше остальных детей. Будучи преданным своему делу, он придерживался распорядка дня, хоть уже и не был академиком. Добравшись до стадиона, он заметил, как вдали что-то сияло. Ну и, разумеется, пошел проверять. Когда он дошел до алтаря, то застыл, широко открыв рот. Кристалл несколько раз моргнул, затем почернел и вновь вернулся в привычное, кристально чистое состояние. Вот тогда его брови удивленно приподнялись. Какого черта? Что это за чернота была? Но был и другой вопрос, от которого он охренел не меньше. Это кто у нас такой сильный, а? Глава 6. Олег Олегович Березюк. Понимаешь, какое дело, Альбина? Бывший академик сидел на скамейке около казармы гвардейцев Воробьева. У меня только 3 пацана. И поверь, то, что умеет тот же Вадик, я прекрасно знаю. Но не может же быть так, Олег Олегович. Лейтенант Васильева натянула на нос солнцезащитные очки. Что Виктор бац, и стал сильнее за ночь. Да, блин, протянул Березюк. Я и сам понимаю. Но он замолк на тот миг, пока мимо них в расположение возвращались гвардейцы. «Может, выберем другое место для разговора?» «Никак», — раздраженно буркнула Альбина. «Меня сняли с работы на неделю минимум, пока будет разбирательство с другими девчонками. Это ты все про вчерашний случай, когда ты теневого третьего класса уничтожила». «Именно», — Васильева опустила голову и, как ребенок, начала качать ногами. «Устала я уже, мне всего 20, а ощущение, что все 40. И самое главное, я ничего не могу сделать с этой агрессией. Стоит только увидеть кого-то реально сильного из теневых, так рассудок теряю. Если бы ты продолжила наши тренировки, тренировками, на самом деле, Березюк называл свои опыты, а не пошла сразу же в гвардию, то мы бы доработали этот момент. Ну а теперь мне не уйти, Альбина запрокинула голову и протяжно выдохнула. Боже, как мне надоели эти правила, и угораздило же меня стать литихой. Везде есть свои плюсы. Ладно, вернемся к пацану. В общем, Березюк поднялся и, понимая, что на них смотрит камера, завел руки за спину, покачиваясь на пятках.